236. Неподкупен мир высший. Но люди вместо очищения мыслью и трудом все же пытаются подкупить милость высшую. В таком невежестве сказывается полное нежелание подумать о сущности миров. История возникновения молитвы показывает, что сперва произносились гимны, потом моление о всех, и лишь позднее человек дерзнул докучать требованиями о себе. Даны достаточные доказательства, насколько все, порожденное самостью, непригодно для эволюции. Нельзя купить милость и справедливость. Разве не позорно, что приходится твердить такие слова? Можно заподозрить, не происходит ли инволюция. Конец Кали-юги может дать и такие явления. Указаны страшные катаклизмы, но что может быть ужаснее, нежели катастрофа в духе? Никакое землетрясение не сравнимо с разложением сознания. Нужно напрячь все силы, чтобы удержать человечество от пропасти, потому каждое размышление о мире высшем есть необходимость дня.